Брюссель, 17 января 1939. Достопочтенному государственному секретарю. Дополнительный и заключительный доклад об обсуждениях, проведенных с господами Сталиным и Молотовым перед моим отъездом из Советского Союза. Совершенно секретно. Сэр, цель нашего доклада состоит в том, чтобы дополнить и завершить ранее представленные доклады и представить в единых рамках полный отчет о конференции, проведенной с господами Сталиным и Молотовым, историю последующих событий, связанных с ней, и ход переговоров вплоть до окончания моего пребывания на посту посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. 24 июня 1938 года я вернулся в Соединенные Штаты по указанию департамента и встретился с президентом, госсекретарем и заместителем госсекретаря, после чего провел несколько совещаний с мистером Давидом Розовым, главой Амторга Советского делового агентства в Соединенных Штатах, которому было поручено обсудить этот вопрос со мной. В то время я представил в департамент предложение советского правительства, утвержденное мистером Сталиным и оформленное в письменной форме мистером Молотовым 9 июня 1938 года в Москве, вместе с английским переводом, предоставленным должностными лицами советского правительства по моей просьбе. Оригиналы этих документов прилагаются к настоящему письму. После моих бесед с президентом, государственным секретарем и заместителем государственного секретаря, я был уполномочен изучить возможность внесения изменений в советское предложение путем переговоров с мистером Розовым с целью выработки проекта, который мог бы быть рекомендован соответствующим правительством в качестве основы для обсуждения. В этой связи мне было поручено обратиться за советом к известному нью-йоркскому банкиру мистеру Сиднею Вайнбергу. Продолжительные дискуссии, проведенные с господами Розовым и Вайнбергом, рассматривали возможность внесения изменений в советское предложение в том плане, что урегулирование будет ограничено выплатой долга Керенского без ущерба для других требований на основе компенсирующих кредитов, которые будут предоставляться Советскому Союзу под низкие процентные ставки. Это сделало бы соглашение привлекательным как для советского правительства, так и для правительства Соединенных Штатов. В ходе этих обсуждений стало совершенно очевидно, что правительство Соединенных Штатов не сможет рассмотреть вопрос о введении такого соглашения до тех пор, пока Сенат Соединенных Штатов не примет аналогичное предложение, выдвинутое венгерским правительством. Поэтому было сочтено целесообразным дождаться результатов рассмотрения Сенатом венгерского предложения. В соответствии с инструкциями я уведомил советское правительство через мистера Розова в порядке, изложенном в моих письмах от 5 июля, упомянутых выше. Как вопрос добросовестности, в моих отношениях с должностными лицами советского правительства на мне лежит обязанность вновь обратить внимание департамента на понимание, что все это дело должно храниться в строжайшей тайне, без огласки, до тех пор, пока оно не будет окончательно решено. Я был также уполномочен лично передать представителям советского правительства информацию о том, что президент и государственный секретарь были удовлетворены этим жестом дружбы и проявлением доброй воли с их стороны для урегулирования разногласий и недоразумений по поводу урегулирования задолженности, возникших после заключения соглашения с Литвиновым. Мое суждение о ситуации таково. Нынешнее советское правительство в июне 1938 года искренне желало устранить недоразумения и плохие чувства, вызванные провалом переговоров о выплате долга по соглашению Литвинова. Основная трудность заключается в том, что практически советское правительство не могло бы выплатить довоенный долг России, не будучи обязанным предоставить аналогичное благоприятное отношение 27 другим различным нациям в соответствии с его общими договорными обязательствами. Практически это было невозможно с финансовой точки зрения. Ситуация с долгом Керенского уникальна и отличается от других обязательств, а потому дает возможность для частичного компромисса. Трудность возникла главным образом из-за того, что эта ситуация не была откровенно и недвусмысленно заявлена и признана в самом начале, в результате чего с обеих сторон были допущены взаимные обвинения и вызваны сильные чувства. Явный прогресс зафиксирован в том, что господа Сталин и Молотов откровенно заявили мне об этом и сказали, что желают выполнить обязательство правительства по соглашению Литвинова до предела своих практических возможностей. Во время моего пребывания в России, интерпретируя политику добрососедства президента и следуя прямым указаниям президента и госсекретаря, я прилагал все усилия, чтобы культивировать взаимное уважение и добрую волю между правительствами в максимально возможной степени в соответствии с поддержанием твердо и настойчиво прав Соединенных Штатов и принципов демократии. Результат был весьма удовлетворительным, ибо нет никаких сомнений, что когда я покинул Россию, между двумя правительствами установилось лучшее взаимопонимание, чем когда-либо прежде. Представители властей советского правительства открыто заявили, что в мире, где они окружены врагами, они полностью уверены в объективности, справедливости и честных намерениях правительства Соединенных Штатов. По моему мнению, до тех пор, пока политика Соединенных Штатов направлена на поддержание отношений с советским правительством, желательно, чтобы эти отношения носили дружественный характер. Человеческая мощь, ресурсы и сила как советского правительства, так и советского народа, их военная и морская оборона, а также их нынешняя экономическая и моральная цель сохранения мира – представляет собой фактор, который может иметь большое значение для поддержания правопорядка и моральной концепции в отношениях между нациями, особенно с учетом агрессивных настроений, проявляющихся в настоящее время в объединенных авторитарных государствах. По причинам, хорошо известным государственному секретарю, назначение моего преемника в Москве еще не состоялось. Когда я уезжал, считалось целесообразным, чтобы такое назначение было предложено человеку успешного делового или банковского типа, который отличался бы не только знакомством с промышленными и деловыми проблемами, но также был известен либеральной политической идеологией, хотя и не был подвержен влиянию каких-либо коммунистических или крайне левых взглядов. Я не могу слишком сильно рекомендовать целесообразность проведения такой политики в интересах Соединенных Штатов. В свете последующих международных событий мне представляется, что широкий кругозор, дружелюбный тип независимой личности, который не стал бы без нужды оскорблять руководителей советского правительства, оказался бы наиболее полезен для поддержания дружественного сотрудничества в той степени, которая представляется необходимой с учетом ситуации на Тихом океане. Примечание посла. В связи с недавно объявленным назначением Лоуренса Стейнхайерда, его хорошо известные деловые и профессиональные успехи, вкупе с дипломатическими успехами, сделали его идеально подходящим для этого поста. В этой связи я осмелюсь обратить внимание департамента на тот факт, чтобы отсутствие какого-либо конкретного запроса со стороны президента или госсекретаря, назначение подполковника Феймонвилла военным атташе в Москве истекает этой весной. Если будет сочтено целесообразным оставить его там с учетом ранее упомянутых обсуждений, необходимо принять оперативные действия.